По возвращении из седьмой экспедиции Туле в 1933 году Кнут Расмуссен отошел в страну теней, о которой столько рассказывали ему эскимосские охотники. Он безвременно скончался после тяжелой болезни, вызванной отравлением мясными консервами. Однако 25 лет арктических странствий не пропали даром. В 12 объемистых томах Расмуссен отобразил неповторимую картину борьбы с природой последних на нашей планете людей каменного века, оставив после себя уникальный труд, которого никто, кроме него, не мог бы, пожалуй, осуществить. Эскимосы обожали своего Кунунгуаква, маленького Кнуда, как они называли его. Разве он не был одним из них? Кому еще они рассказывали бы больше, чем ему? Никто не умел так слушать, как он, охотиться, как он, съедать столько сырого мяса, и никто их так хорошо не понимал, как он. Вспоминая счастливые дни своей молодости, они охотно рассказывали о том, что знали сами, что слышали от родителей. Вспоминали давно забытые сказания, слагали для него новые. Так, страница за страницей, возникала никогда никем не записывавшаяся летопись истории эскимосов. Расмуссен воскрешал героев старинных легенд, скрупулезно фиксировал множество отмирающих обычаев и верований, заботливо зарисовывал или запечатлевал на фотопленке украшения на одежде, резьбу на костяных рукоятках ножей и гарпунов, резьбу по камню. Отмечал различия в конструкциях каяков и нарт в разных районах. Записывал и терпеливо переводил на датский язык эскимосские песни. Лишь благодаря ему мир узнал, как живут, как страдают и радуются, как выражают свою тоску эти первобытные люди, обитающие близ Северного полюса. Он торопился, понимая, что время против него, что старые шаманы и охотники один за другим умирают, а вместе с ними уходит в небытие и бесценный материал для исследований. Он опасался, что эскимосскую культуру вскоре сотрет, сметет без следа с лица земли цивилизация эмалированных тазов, как он с горечью говорил. Во время своей последней седьмой экспедиции Туле Расмуссен писал: «Я от всего сердца возблагодарил судьбу, позволившую мне родиться, когда полярные экспедиции на санях с собачьей упряжкой еще не считаются отжившими свой век». Примечание переводчика. Кнут Расмуссен. «Великий санный путь». Москва. Географ издат. 1958. Страница 19.